Так, буду вас помнить. Хороший вы мальчик, Виталий Плавников. Будем знакомы. Меня зовут Марья Владимировна Ковалева. Я тоже от вас подчерпнул. Я вернулась домой, в квартире было тихо. Подумала, спят паршивцы, наголодались и спят. Но почему в моей комнате свет? Я вошла. На столе стоял букет цветов, окруженный бутылками молока. На тарелке затейливо разложены бутерброды. В букет был вложен конверт. Письмо. Каются черти. Отпечатано на машинке. Что за чепуха? Все свиньи земного шара сходны между собой по складу тела и по нраву. Голос свиней – странное хрюканье, которое не может быть названо приятным, даже когда выражает довольство. Фу ты, черт, какая ерунда. Что там дальше? Самки свиней не так раздражительны, как самцы, но не уступают им в храбрости. Хотя они и не могут нанести значительных ран своими небольшими клыками, но тем не менее опаснее самцов, потому что не отступают от предмета своего гнева, топчут его ногами и, кусая, вырывают целые куски мяса. Вот оно куда клонят. Маленькие поросята действительно очень миловидны. Мать очень мало заботится о них и часто не приготовляет даже гнезда перед родами. Нередко случается, что она, наскучив толпой поросят, поедает нескольких, обыкновенно задушив их первоначально. Брэм. Жизнь животных. Том 2, страница 731-735. Ой, мерзавцы. Ой, мерзавцы. Ну как, дошло? Ух ты, мать! Какая прическа! Николай, Николай, иди сюда! Ты посмотри, какая у нас мать! От лица поруганных поросят? Ну и ну! Лапу! Нет, не ту, левую. Ну, а мне и правая хороша, мы люди маленькие. Дураки вы мои родные! Ну, куда я от вас уйду? Прошло несколько дней, и в первый же раз, когда я вымыла голову, легла спать, утром оказалось, что у меня не волосы, а куриное перо. Словно подушку распороли. Черт меня дернуло стричься, а? Я слушаю. Виталия Плавникова, пожалуйста. Сейчас. Виталий! Иду. Да, слушаю. Виталий, у меня что-то случилось с головой. Волосы встали дыбом. Голову мыли? Ну, конечно, мыло. А что вы думаете, что я уже никогда голову не буду мыть? Можно мыть и мыть. Нужно применять яичный желток. Виталий, у меня сегодня доклад в министерстве. Я с такой головой... Приезжайте, я вас обслужу. И мы стали встречаться с Виталием почти каждую неделю. Можно, пожалуй, сказать, что мы подружились. Вот его... Я не чувствовала к себе ортогональным. Нам было о чем поговорить. Время от времени я помогала ему в работе над планом личного развития и убедила-таки его отложить изучение Белинского на более поздний срок. Случалось, я поправляла ему неправильные ударения. Он внимательно слушал, и я ни разу не заметила, чтобы он повторил ошибку. Я научила его говорить «я ем» вместо «я кушаю». Половина первого вместо пол первого. Иногда он переносил специальные парикмахерские журналы на немецком языке, на английском. И я переводила ему текст. Виталий сдал экзамен на мастера. Это нельзя даже назвать экзаменом, пустяки. Мои требования к самому себе гораздо выше. Если бы у меня была возможность, я бы, наверное, уже сейчас сдал за десятилетку. Надо от себя требовать больше, чем ты можешь. Это ведь нам только кажется, что мы мало можем. Я все время об этом думаю. Работаю и думаю, даже здесь. И об институте думаю. А ваши сыновья хорошо учатся? Старше ничего, младше не важно. Если бы у меня были такие условия, как у вашего сына, я бы не позволил себе плохо учиться. Я думаю, да. А у вас есть родители? Отец и мачеха. Но я вынужден снимать угол у одной старушки. А с родителями вам жить нельзя? Нежелательно. Отец зарабатывает меньше, чем пропивает. Живя у них, я вынужден буду давать ему деньги на вино. А это меня не удовлетворяет. Я включу радио, вы не возражаете? Конечно. Я подняла голову, это свистал Виталий. Он работал и свистал, а я сидела и слушала. Виталий, милый, это же замечательно. Кто вас научил так свистать? А, свистать? Это я сам. На прошлой квартире, когда у меня были лучшие условия, я всегда включал радио и изучил многие произведения. А вы знаете, что вы сейчас свистали? Конечно, знаю. Концерт для скрипки с оркестром Д-дур Чайковского. Виталий, послушайте, вы же очень музыкальны. Вам имело бы смысл учиться. Я об этом думал, но решил, что нет. Для того, чтобы приобрести пианино, нужно прежде всего быть обеспеченным площадью. Музыкой я с самых малых лет интересовался. Еще в детском доме. Помню, играл оркестр. Я отстал от прогулки. Меня хватили, стали искать. Я стоял как прикованный. А как вы попали в детский дом? Отец меня воспитывать не мог. Моя мать умерла, когда я был еще совсем в ничтожном возрасте, около 2 недель. А вы знали, что у вас есть отец? Да я бы не знал. Но однажды к нам в детский дом приезжала делегация. Так. Я им понравился, они стали меня снимать спящим. Положили под подушку коробку конфет Садко и говорят: лежи как спишь, тогда получишь коробку. Я от утомления заснул. А когда засыпал, заведующая детским домом сказала про меня, что у него есть отец и 2 сестры. Проснулся, Садко под подушкой нет. Ужасно рыдал. А на Новый год я видел, как одному ребенку мать передала подарок. Я вспомнил, что у меня есть отец и 2 сестры. Ночью я вышел в зал и стал трясти елку. Не знаю сам, почему я ее стал трясти. Меня наказали, но мне тогда было все равно. Виталий внезапно прервал работу и отошел к окну.